Глава 3. 18 июня, пятница, Медвежье озеро. День начался странно. Они проспали, и Влад отправился на пробежку чуть позже обычного, а Юля готовилась к рабочему дню, пока все горничные торопливо убирались в комнате. Она как раз застегивала замок сережки, стоя у зеркала, когда что-то вдруг грохнулось об пол. Ковровое покрытие смягчило звук, он прозвучал довольно глухой, но все равно оказался настолько неожиданным, что привлек к себе внимание. Юля обернулась и с удивлением уставилась на небольшой камешек, лежащий на полу. «Откуда это?» Горничные, как раз менявшие постельное белье, переглянулись и дружно пожали плечами. «Кажется, из кровати выпало», — отозвалась та, что говорила по-русски лучше. Юля нахмурилась, подошла и подняла камень с пола. Он был плоским, гладким, почти черным, хотя скорее правильнее назвать его цвет антрацитовым. По форме близок к овалу. Камень прекрасно помещался на ладони и даже в кулаке. И когда Юля сжала пальцы, ощущение что-то смутно ей напомнило. Однако она не смогла вспомнить, что именно. «Что-то нужно или выбросить?» — поинтересовалась все та же горничная. «Пусть пока здесь полежит», — неожиданно для себя ответила Юля, оставляя находку на комоде. «Может, это Влад притащил с какой-то пробежки?» Он, конечно, давно вышел из того возраста, когда мальчики тащат в дом все красивые камушки, но мало ли, вдруг это что-то нужное. Дальше все пошло своим чередом. Запланированные на день дела перемежались внезапно возникающими проблемами. «У меня в последнюю ночь кто-то словно прямо рядом с кроватью бродил», жаловалась покидающая гостиницу девушка. «Я несколько раз вставала и даже свет включала, чтобы убедиться, что в номере нет посторонних. Это что вообще такое?» Услышав ее слова краем уха, Юля задержалась у стойки администратора, чувствуя легкую тревогу. Первое время, когда гостиница еще не работала, она и сама постоянно слышала здесь чьи-то шаги. То кто-то как будто проходил мимо ее комнаты, хотя вроде как некому, то в номере наверху по полу скрежетала мебель и даже раздавались хлопки дверей. Они тогда проверяли гостиницу сверху донизу, но ни разу никого не нашли. Потом необъяснимые звуки пропали, а Юля успокоилась, но сейчас, услышав жалобы девушки, снова напряглась. «За такие неудобства вы должны нам хорошую скидку или хотя бы оплатить такси до дома!» От сердца сразу отлегло. Похоже, девушка просто решила поторговаться. Есть такая категория клиентов, постоянно чем-то нарочито недовольных в надежде, что им снизят оплату или добавят к проживанию какой-нибудь бонус. Юля понимала, что любые конфликтные ситуации лучше сразу гасить подобными сделками, но знала и то, что поощрять потребительский экстремизм не стоит. Они с Настей, дневным администратором, проверили. Ни в соседних номерах, ни в номере сверху никто не жил, в том числе и минувшей ночью. Гостиница все еще не могла похвастаться полной загрузкой, особенно в будни, поэтому гостей специально селили в шахматном порядке, чтобы избежать лишних неудобств, о чем они и сообщили недовольной девушке. «А вам тоже мешали звуки из соседних номеров?» С улыбкой уточнила Юля у мужчины, который терпеливо дожидался разрешения ситуации в нескольких шагах от стойки. Он нехотя приблизился и честно мотнул головой. «Я спал как убитый, ничего не слышал. Просыпался только, когда Уля включала свет». Не получив его поддержки, Ульяна бросила скандалить, гневно развернулась и пошла прочь, ни с кем не попрощавшись. Ее спутник послал им извиняющуюся улыбку, поблагодарил за прекрасный отдых и попрощался за двоих. Потом пара постояльцев не съехала вовремя, сильно перебрав накануне с алкоголем, и даже после обращения администратора не торопилась покидать номер. Пришлось припугнуть их необходимостью оплатить следующие сутки пребывания, раз они решили остаться. Гости на это, конечно, возмутились и платить отказались, сославшись на то, что бронировали номер до этого дня, а не до какого-то конкретного времени, и с выездом по-прежнему не торопились. Пришлось пригрозить вызовом полиции и взысканием оплаты через суд, после чего ребята ускорились и все-таки согласились доплатить за поздний выезд. Половину от стоимости новых суток. Хватало и других проблем, более или менее крупных, поэтому утренняя находка быстро вылетела у Юли из головы, и она забыла спросить Влада про камень. Сам он тоже ничего не сказал, хотя мог, если бы увидел, что камень нашелся. Но в прошлый раз муж даже исчезновение целой шкатулки заметил только к концу дня, хоть Юля обнаружила это еще утром. А тут какой-то крошечный камешек. Пообедать она в который раз толком не успела. Они с Владом долго не могли состыковаться, чтобы отправиться в гостиничный ресторан. А едва Юля доела суп, ей позвонила Настя и сообщила, что на собеседование приехал кандидат на должность ночного администратора. «Да пусть подождет», — нахмурился Влад, когда она подорвалась с места. «Он сам приехал на четверть часа раньше. Ты не обязана к нему бежать. Пусть ему пока нальют кофе». «Нет уж, мне он нужен больше, чем я ему». Юля выразительно округлила глаза. «Рома, конечно, нас очень выручает, работая каждую ночь, но с таким графиком он скоро слетит с катушек. Я не должна упустить этого парня, если он хотя бы немного годится». Влад неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. Знал, что с наймом ночного персонала много проблем. Один администратор уволился, когда в его смену неизвестный убил охранника и гостю, разорвав обоим горло. А пришедшую на его место девушку вскоре арестовала полиция за два убийства и одно покушение на убийство. Она потом погибла прямо в допросной комнате при невыясненных пока обстоятельствах. Новые кандидаты на фоне этих историй не выстраивались в очередь, невзирая на зарплату гораздо выше средней для такой работы. Пришедшему на собеседование парню оказалось 24 года. По паспорту Даниил, но сразу попросил называть себя Данилой. Крепкий шатен со слегка вьющимися волосами, пухлыми губами и весьма симпатичным лицом, он имел за плечами образование какого-то невнятного колледжа, никак не связанного ни с туризмом, ни с гостиничным бизнесом, ни даже просто со сферой услуг. Зато среди прочих его работ значилась должность администратора в фитнес-клубе. Не совсем то же самое, но достаточно близко, решила для себя Юля. Общался он вполне адекватно, демонстрировал готовность быстро всему научиться. К тому же парень оказался приезжим, а потому, вероятно, ничего не знал о судьбе предшественников. «Скажите, а вы комнату сотрудникам не предоставляете?» — поинтересовался он, когда стало понятно, что они в целом довольны друг другом. «Я еще не смотрел цены на съем в Шелково». В закрытой части здания, предназначенной для персонала, сейчас пустовала только одна комната, где сотрудники при необходимости могли переночевать или отдохнуть, принять душ или переодеться. Должно было бы быть две, но Влад настаивал на том, чтобы его водитель-телохранитель Игорь, некогда служивший ему и поводырём, оставался пока на озере с ними, а потому вторая комната была занята им. Но Юля все равно не видела проблемы. Несколько дней назад Влад заговорил о том, чтобы снять поблизости дом и переехать туда, и она сразу согласилась. Во-первых, чувствовала, что от жизни на работе начинает потихоньку ехать крыша. А во-вторых, вдвоем с мужем в одном номере им было тесно. Все-таки оба привыкли к другому пространству. Долгое время прожили в двухуровневой квартире Влада в Москве. Так что скоро освободится по меньшей мере одна, а то и сразу две комнаты, если Влад захочет забрать Игоря с собой. «Да, конечно», — заверила Юля Даниила. «У нас есть комнаты для персонала и общая кухня. Вы также сможете пользоваться услугами прачечной». «Супер», — обрадовался тот. «Тогда я весь ваш. Если подхожу вам, готов начать хоть сегодня. Только за вещами съезжу». «Прекрасно. Обрадую Романа, что у него наконец появился сменщик. Но сегодня жду вас на месте к 5, чтобы показать, как что работает. Плюс понаблюдайте за работой Насти. Ночью нагрузка, конечно, совсем не такая, бывает, что никому ничего не нужно, а вечером я подстрахую». На то мы разошлись. Данила отправился куда-то за вещами, а радостная Юля подошла к Насте. Попросила связаться с Романом и предупредила о необходимости помочь сегодня с обучением новенького. «Конечно, Юлия Андреевна, все сделаем. Вас мужчина ожидает, сказал, что не срочно, поэтому я не стала отвлекать». Она деликатно указала рукой на стоящий у стены диванчик. И Юля, одернув жакет, повернулась к нему с дежурной деловой улыбкой, слегка волнуясь. Незапланированные посетители в последнее время вызывали у нее тревогу. Слишком уж часто гостем оказывался полицейский с подозрениями и обвинениями в ее адрес. Однако в этот раз на диванчике дожидался не Карпатский. Стоило предположить это сразу. Майор, почему-то отчаянно ее недолюбливавший, не стал бы ждать, пока она освободится. При виде вставшего ей навстречу мужчины у Юли ёкнуло сердце. Она заволновалась даже сильнее, чем от возможного визита полиции, пока он, неловко улыбаясь, приближался к ней. Ему не было еще 45, но выглядел он старше. Ему можно было дать все 50. «Привет, Юлька». Поздоровался он так же неловко, как и улыбался. «Узнала?» Она кивнула, чувствуя, как в горле встает ком, а глаза заволакивает мутной пеленой. и отозвалась тихо и хрипло. «Привет, пап. Ты какими судьбами?»